Глава 32. Камилла. Лицо Иры смешно вытянулось, а челюсть чуть не сгрохотала на пол. Похлопав ресницами, она бочком отошла от Ребекки и, прикрывшись под носом, таинственно прошептала. «Камилла, капец! Я, кажется, немецкий понимаю». «Ир, тебе кажется». Закатив глаза, отозвалась я и, покачав головой, попросила. «Ты иди, там телефон в приемной надрывается, а мне работать пора». Из кабинета Иру словно ветром сдуло, а я попыталась насладиться утренним кофе и изобразить бурную деятельность. Ребекка изучала меня придирчивым взглядом, нисколько этого не скрывая, а потом и вовсе встала и подошла к своему рабочему столу с чашкой кофе в руке. В воздухе запахло жареным, а вернее недосказанностью, грозящей вылиться в непредвиденную вражду и как минимум разборку. Требовалось срочно выяснить, на что рассчитывает эта мымра, поэтому я заговорила первой. «И давно ты русский знаешь?» — спросила с интересом, посмотрела в упор, хмыкнула. «А Марк-то в курсе?» «Пока нет», — подтвердила она мои догадки и, мечтательно вздохнув, проговорила почти нараспев. «Этот мужчина заслуживает и не таких усилий. Разве вас связывает не только секс?» Идя ва-банк, поинтересовалась я и, понимая, что чуток подставляю Марка, все же не сдержалась от шпильки. По крайней мере, он сказал, что ничего кроме, причем давно и... «Да, но...» По досаде, отразившейся на ее лице, я поняла, что попала в точку. Но упертости этой девицы стоило позавидовать, так как следующее, что она сказала, немного вышибло меня из колеи. Он сам предлагал свободные отношения, а я не согласилась. Поторопилась и очень жалеть. «А сейчас, значит, готова?» — спросила я, помаячив рукой, добавила. «Даже если у него уже есть жена?» «Жена?» Смерив меня недоверчивым взглядом, Ребекка нахмурилась, а потом расплылась в широкой улыбке, шокируя еще больше. «Даже лучше. Не придется ревновать его к всем подряд». «О как!» — выдохнула я и, скрестив руки на груди, проворчала. «И ты считаешь, я на это соглашусь?» «А почему нет?» Искренне удивилась она, обвела пространство кабинета рукой, потом ткнула в меня пальцем и, усмехнувшись, заметила. «У вас же тоже служебный роман?» «Почти», — скривившись, призналась я. «Вот видишь», — обрадовалась Ребекка и, шагнув вплотную, протянула руку, предложив с убийственно спокойной улыбкой на своей конопатой роже. «Давай дружить». «Охренеть!» — по слогам проговорила я и, пожав ее бледную клешню, хмыкнула. «Ну, давай, коль не шутишь». «Что есть охренеть?» Тут же уточнила девица и, достав блокнотик, приготовилась записывать. «Это такое чисто русское слово». Уходя с опасной траектории, помялась я, но кое-что вспомнив, решила поддержать зародившуюся дружбу вполне себе добрым советом. «Высшая степень восторга, понимаешь?» «Я-я», — закивала девица, торопливо конспектируя мою своеобразную лекцию. «А слово «охреневший» означает...» Тщательно подбирая слова, я притормозила, а Ребекка аж дыхание затаила. «Это кто-то невероятно потрясающий!» «О-о-о!» Таинственно выдохнула девица и, услышав шаги в приемной, тихо спросила. «Ты пока не говори, Марко, что я знать русский». «Но мы же дружим!» Кивнув, согласилась я и, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать, попросила в ответ. «И ты не рассказывай, о чем мы только что говорили, окей? А то обрадуются раньше срока». «Я-я!» Поддержала мою идею Ребекка, отбежав к дивану, устроилась, сунув свой длинный нос в телефон и делая вид, что все это время меня не замечала. Вернувшись в кабинет, Марк погрузился в работу, параллельно разгребая накопившиеся дела и решая вопросы, из-за которых Ребекка, собственно, и прилетела так срочно. Поглядывая на их рабочий тандем, я продолжала мысленно кипеть и булькать. Воображение рисовало неприличные картинки, а рыжая подружка щедро подливала масло в разгорающий огонь моей необоснованной ревности. Наблюдая, как она в сотый раз снимает с пиджака Марка несуществующие пылинки, хотелось швырнуть в них ролик для чистки одежды. А еще лучше засунуть его одному из них в... Но я ж не такая. Поэтому приходилось держать лицо, в данный момент больше напоминающее недовольную морду, выполнять свои обязанности и активно участвовать, если Марку требовалась моя помощь. Лицо муженька особой радости почему-то не излучало. Марк то и дело косился на меня, жалобно округляя глаза каждый раз, когда я хмурилась и фыркала на двусмысленные жесты Ребекки или ее воркование, никак не похоже на стандартные трудовые отношения. К концу рабочего дня я сама себе напоминала бомбу с леющим фитильком. Марк меня раздражал, Ребекка меня бесила, Эффективный брак казался ошибкой, а особняк – своеобразной тюрьмой. По возвращению домой Марк тут же утянул свою рыжую пассию в кабинет. Я успела лишь услышать его раздраженное «шнелен-шнелен», узрела довольно конопатую рожу Ребекки и осталась одна в опустевшей гостиной. Даже с моим знанием, вернее, незнанием немецкого, я вполне поняла, что он ее поторапливал. Бедненький. Весь день терпел ее поглаживание, сюсюканье, вот и не втерпешь стало. Придя к таким выводам, я умчалась в свою комнату и, переодевшись в домашнее платье, принялась наворачивать круги по комнате, как озверевшая львица по клетке. Вдоволь напсиховавшись, впала в состояние стойкого пофигизма и, решив обрубить все наивные надежды одним махом, решительно направилась в кабинет. А что такого? Просто кофе унесу. Просто вылью его на голову рыжей мымры. Просто выскажу Марку все, что о нем думаю. И все. Потом просто пойду собирать вещи. Настроилась, сходила за кофе, постаравшись налить галимый кипяток и, бухнув в каждую чашку побольше сахара, отправилась на разборки. В кабинете, как ни странно, царила рабочая атмосфера. Марк подписывал какие-то документы, а Ребекка сидела на диване и листала бумаги, перепроверяя и делая пометки. «Все!» Заметив меня, Марк улыбнулся и, отклонившись на спинку кресла, потер глаза, устало добавив. «Завершил все запланированные дела, и даже чуть больше». Ребекка подошла ближе, намеренно оттесняя меня, и, нависнув над Марком, открыла ему обзор на свое декольте. Пуговок теперь было расстегнуто значительно больше, но он даже не глянул. Что-то сказал ей по-немецки, Ребекка мигом скисла и, скорее всего, из-за растерянности ответила по-русски. «Как? Уже улетает? А экскурсия?» «Найму тебе экскурсовода». Ничуть не удивившись, пообещал Марк и кивнул на меня, дополнил. «А у нас с женой на выходные другие планы». «Спасибо», — выдавила Ребекка, изобразив подобие улыбки, восторженно добавила. «Ты невероятно охреневший». Марк поперхнулся воздухом, крякнул что-то неразборчивое и, переводя на меня шокированный взгляд, побагровел. Не сдержавшись, я расхохоталась. Ради этого момента стоило потерпеть рыжую мымру. Сообразив, что уляпнула что-то не то, она покраснела и, протараторив что-то по-немецки, пулей вылетела из кабинета. «Ну, ты сама напросилась». Проводив ее взглядом, рявкнул Марк, нарочно медленно поднимаясь из кресла. «Охреневший, значит?» «Босс, держите себя в руках». Хрюкнув от сдерживаемого смеха, я предусмотрительно отступила за его стол. «В руках, говоришь?» Зарычал разъяренный муженек и, хищно прищурившись, тут же напомнил. «Ты, кажется, забыла, что мы женаты. Иди-ка сюда». «А вы забыли, что нарушаете наш контракт». Взвизгнув, я рванула к двери, но, оказавшись в загребущих руках Марка, сдавленно намекнула. «Босс, вы рискуете получить незачет по браку». Наверное, это и стало последней каплей. Рывком развернув к себе лицом, Марк присел и подхватил меня под попу. Чуть подкинул, вынуждая обвить его торс ногами и, шагнув к двери, щелкнул замком. Вернувшись к рабочему месту, посадил меня на стол и, ловко скрутив мои руки за спиной, вкрадчиво произнес. «Не зачет, говоришь? Вот сейчас и проверим. Готовься принимать зачет».